обжираясь и пьянствуя с нутриями и блудницами. «Он нас оскорбляет!» — завопили гуляки. «Иисус, отомсти ему! Не давай нас в обиду!» Тогда Нисия с ехидной усмешкой повернулся к фарисею. «Предположим, что мои сотрапезники действительно таковы», — сказал он. «Ну и что из того? Мое присутствие среди них вполне оправдано. Вы, прочие, непогрешимы, а они, по вашим словам, закоренелые грешники. Превосходно! Но поскольку я болею душой за всех людей, мне и положено больше интересоваться грешниками, нежели безгрешными праведниками. Врач нужен не здоровым, а больным». Это заявление было встречено громом аплодисментов. Сообразив, что возражать Иисусу небезопасно, фарисеи промолчали. Однако этим дело не кончилось, и ходячему слову пришлось выслушать упреки с другой стороны. Привлеченные шумом и воплями, в дом зашли ученики Крестителя и, в свою очередь, приступили к Иисусу. «Наш Учитель», — сказали они, — «томится в застенках крепости Махер. Он сидит на черном хлебе и гнилой воде. А ты, его двоюродный брат, обжираешься здесь вовсю. Неужели ты забыл своего предтечу? Ведь он же великий пророк. Мы его оплакиваем. Мы постимся, чтобы ему уподобиться. Мы носим по нему траур, а ты...» «Мне это в конце концов надоело», — с досадой воскликнул Иисус. «Я что же виноват, что Креститель попался, как дурак, в лапы Ирода? А кроме того, если уж на то пошло, сам Креститель недавно сравнил меня с женихом. Раз я жених, должна быть и свадьба. С другой стороны, когда жених пирует, разве могут его друзья поститься? Они еще успеют положить зубы на полку, когда меня с ними больше не будет, то есть когда со мной тоже приключится какая-нибудь неприятность». И чтобы подчеркнуть, что для него это дело решенное, ходячее слово отвернуло кран своей бездонной бочки с притчами. «Никто, никто не пришивает к ветхой одежде заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое сядет под дождем, отдернет старое, и дыра будет еще хуже, чем раньше. Точно так же никто не вливает вино молодое в меха ветхие, иначе меха прорвутся, и вино вытечет на землю. К тому же, если вы привыкли к старому выдержанному вину, вам новое вино придется не по вкусу, и вы потребуете старого вина, потому что оно крепче». «Правильно!» — крикнул кто-то. «Но что ты хочешь этим сказать?» «Как? Вы не понимаете намека? Мы в этой чепухе ничего не понимаем. Очень жаль. Но я-то знаю, что я хотел сказать, и этого мне достаточно». Иисус уже собирался перейти к следующей притче, когда к нему протиснулся сквозь толпу ангел местной синагоги по имени Иар. «Учитель», — сказал он, — «ты видишь перед собой убитого горем отца. Сам понимаешь, я решился войти в этот дом не от великой радости, но чтобы найти тебя, я был готов обегать любые притоны. Впрочем, главное, что я тебя отыскал. Так вот, дело в следующем. Моя дочь, моя единственная дочь, умирает. Сейчас, когда я с тобой говорю, она уже, наверное, умерла. Но ты, говорят, обладаешь чудесной силой. Я в тебя верю. Пойди со мной, учитель, возложи на мою дочь руки, и я убежден, что этого будет достаточно. Она воскреснет». «Наконец-то нашелся хоть один человек, который мне доверяет», — воскликнул Иисус. — «Очень хорошо. Я не обману его доверие. Пойдемте к нему, друзья мои и апостолы мои. Потом мы вернемся и закончим наш пир». Все поднялись из-за стола и вместе с присоединившейся к ним толпой направились к дому папаши Иара. Процессия получилась многолюдная. Городские торговцы при виде такого множества народа выскакивали из-за прилавков, сгорая от любопытства. «Куда-то вы идете?» — обращались они к проходившим мимо людям. «По какому поводу шествие?» На это им отвечали: «Иисус собирается поставить на ноги умирающую девчонку». Толпа росла с каждым шагом. Ходячему слову приходилось уже силой прокладывать себе дорогу. В это время к процессии присоединилась одна добрая горожанка и начала протискиваться вперед. Потихоньку, да полегоньку, она приблизилась к миропомазанному. Еще 5-6 шагов, и она уже могла дотянуться до него рукой. Толкучка вокруг была, как во время фейерверка, и никто не обращал на нее внимания.